Глава 9. Моров в осаде. Наверх Илья взобрался как раз, когда с задней стороны острога спустили гонца, парнишку из вольных моровских смердов. Паренек ловко скатился с берега на реку и побежал вниз по зимнику. Илья вздохнул облегченно. Обошлось, не перехватили. Поторопился. Парень и трех стрелищ не прошел, споткнулся и упал на лед. Не сам, стрелой подбили. Тут же со стороны берега выскочили двое. Подбежали, ухватили подмышки и уволокли в чащу. Эх, надо было предупредить, чтобы не рекой, а лесной дорожкой шел. Хотя и там засада может быть. А учуять и обойти — это надо воином быть. Или хотя бы опытным охотником, таким как Ярош. Но Ярыша все равно не уговорить. Так что надежда только на Господа и на собственные малые силы. Отсюда, с башни, на мир смотрелось хорошо. Все видно окрест. Можно и ворогов счесть. 106, насчитал Илья. 85 — бездоспешные смерды. Большая часть с копьями, луками, в тулупах и мохнатых шапках. Лесовики. Еще 20 — из тех, кто с оружием знаком. Мечи только у двоих, у остальных секиры. Простые шлемы, такая же простая бронь, вареная кожа с нашитыми железными пластинами. Так снаряжаются отроки у не слишком удачливых князей и ополченцы вольных городов. А вот оставшийся, уже примеченный Ильей и определенный в вожди, другого поля ягода. Бронь хорошая, конь боевой, шлем нурманский, прикрытый меховой шапкой, чтобы не сверкал. Эх, не достал его Илья. Мыслилось, без этого главного отбиться было бы проще. Скоро, скоро они пойдут на штурм. Лестниц готовых 3, и еще 5 заканчивали. И щитов больших с дюжину. Для такого отряда хватит. Значит, скоро на штурм пойдут. Илья попробовал поставить себя вместо нападавших. Так батя учил. Чтобы понять, как будет действовать враг, ты, Илюха, должен залезть к нему в башку и угадать, как он поступит, и, угадав, опередить. Влезть в башку вражьему вожаку было трудно. Илья ведь даже не знал, кто это и зачем налез на моров. Ясно, что опытный воин, не смерть. А знает ли он, как берут крепости? Илья вот знал. Видел, как батя брал Перемышль, ни одного гридня не потеряв. Ночью скрытно зашли на стену, открыли ворота, впустили гридь. Когда батя с Ильей подъехали к Перемышльскому Кремлю, там уже были свои. Олехи-то повязанные сидели у ворот. Уснул Перемышль данником князя Мешко, а проснулся Владимировым градом. Батя своих бережет, на стену не погонит. А этот? Этот погонит, решил Илья. Иначе зачем лестницы и щиты? Что бы еще сделал Илья на месте врага? Уж точно догадался бы, что толковых воев в остроге немного. И этот вожак тоже наверняка сообразил. А если опытных мало, то атаковать по уму надо со всех сторон. Это если без обмана. Но войны без обмана не бывает. Обдурить врага для хорошего вождя — первое дело. Вот как тогда, с Перемышлем. Если бы штурмом командовал Илья, да будь у него ноги, он бы как поступил? Показал главную атаку со стороны ворот, а сам с тыла зашел с 4-5 лучшими людьми. Влез бы на стену без всяких лестниц, накинул бы аркан на зубец и наверху. Ну а наверху добрый воин и в одиночку дел натворит. А если двое-трое? Да, вот так бы и сделал. А до того показал бы, что стена со стороны реки совсем не интересует. Держал бы всех против ворот. Похоже? Похоже. Коли так, то надо Илье к дюже перебраться, когда атака начнется. А она начнется. И скоро. Может, здесь и остаться, наверху? Нет, стрелять ему отсюда неудобно будет. и командовать тоже. Внизу Илью встретил Яруш. «Смола готова», — сообщил он. «Что делать, люди знают». «Это хорошо», — одобрил Илья. «И подбери мне смерда или холопа поздоровее и нетрусливого». «Зачем это, княжич?» «Носить меня будет», — пояснил Илья. «Как ты носил». «Я и буду», — заявил моровский староста. «Нет, друже», — покачал головой Илья. «Ты мне для другого надобен». И поведал Ярошу свои мысли. «Так что посади на вышку кого-то глазастого», — завершил он. «Когда вороги на ворота полезут, пусть последит, чтобы часть в обход не пошла. А пойдут, я тоже туда переберусь, к Теше, а ты останешься ворота оборонять». Холоп нашелся. Звали не Болей, не шибко умный, но здоровенный и послушный. До того не более на пристани трудился. Принести, унести, поднять, уложить. Илью Неболев скидывал, опускал с легкостью и держал, сколько велено. И на карачках по заборолу чапал с Ильей на спине, пусть и не быстро, но уверенно. Смола готова, люди расставлены. «Что еще я забыл?» — подумал Илья, оглядывая подворье. «Что еще?» Вспомнил. «Воодушевить! Этому тоже учил батя. И что он им скажет, холопам и смердам моровским? Как там великий князь Святослав воем своим сказал? Мертвые сраму не имут. Но это для воинов, для простого люда не пойдет. Сказать надо людям, что они справятся, и враг будет побит. Да так, чтоб поверили». Ага, так они и поверят. Глянут на княжича калеку, висящего на шее у собственного холопа, и сразу поверят в победу. А им надо, они ж не воины. Это воины всегда готовы убивать и быть убитыми. А смерды другие. Им страшно. На иного замахнуться довольно, чтобы он на колени пал. Им, чтобы драться, надо за собой силу чувствовать. А как обезноженному показать силу? Хотя... «Ярош, вели седлать голубя!» «Что ты задумал?» — насторожился староста. «Не боись, сам один на врагов не набегу», — усмехнулся Илья. «Хочу с людьми поговорить, пока время есть». Ярош сообразил, кивнул одобрительно. «Сам заседлаю». «Неболя, подними-ка меня на заборола», — скомандовал Илья. «Постреляем перепелок». Пострелять не получилось. Вороги, уже наученные, на выстрел не подходили. Большая часть сидела у костров на опушке. Обедали, что ли? «Надо бы и моих покормить», — подумал Илья. «Да и мне не помешает, пока время есть». Ярош вывел голубя. Неболя подсадил Илью. Илья ухватился за края, отжался, запихнул ноги в дырки, уперся спиной, расправил плечи. Голубь скосил глаз на хозяина, заржал, тихонько приветствуя. В седле Илья вновь почувствовал себя почти воином. Эх, сейчас бы скомандовать, чтобы открыли ворота и полететь на врага, меча стрелу за стрелой. Илья откашлялся, вздохнул поглубже. «Люди моровские, вольные плотники, гости торговые!» Голос не подвел. Взлетел как надо, не хуже, чем у братьев. «Враг у ворот! Но до нас ему не достать, не получится! Не дадим ему войти в крепость! Покажем, что не его, а наша сила! Одолеем! Это ж не грить, княжья, а разбойники лесные! Они страшны, когда из-за куста стрелой бьют, а у нас под стенами чисто! И потому не они нас бить будут, а мы их! Насадим злодеев на копья! Попотчу им смолой горячей. Постоим за себя и за жен наших. Прободим ворогу сердца. Вспорим брюха. Научим вежеству. Научим?» «Научим», — отозвалось десяток голосов. Не слишком дружно. «Не за меня вы сражаться будете. За себя!» — крикнул Илья. «За волю свою. А те, чья воля не самим, а роду моему принадлежит, вы знаете. По нашей варяжской правде, несвободный, будь ты холоп обельный или пленник обязанный, Если встал на бой рядом с хозяином, если оборонял его оружно, свободен. Все меня слышали? Да, да, на этот раз куда дружнее. Вот и славно. Ярош, я хочу, чтобы каждый из воев моих получил сейчас еду добрую и чару меда хмельного. Как зарок того пира, что я устрою, когда разобьем ватагу вражью и погоним прочь. Славно? Славно! На этот раз грянул уже не один десяток, а все разношерстное моровское ополчение. «С медом это ты правильно решил, княжич», — одобрил Ярош. «Но успеем ли до штурма?» «А ты поторопись», — посоветовал Илья, глядя на старосту сверху. Голубь заржал, заплясал на месте, намекая: «Хорошо бы сейчас с галопом». «Не сейчас, друже», — успокоил его голосом Илья. «Но мы с тобой еще поскачем». «Откушай и ты, господин». Лиска. В одной руке завернутый в тонкую свежую лепешку шмат свинины, в другой — кружка с горячим сбитнем. «Ты такой красивый, мой господин!» Ухватившись за перекладину, Илья свесился с седла, ухватил девушку за затылок и поцеловал в губы. Зачем, и сам не понял. Может, потому что в седле он ощущал себя не калекой, а прежним мужем и воином. Лиска охнула, едва не выронила сбитень. Илья перехватил, выпил залпом, принял у опомнившейся девки лепеху, бросил: «Не более, за мной!» Расседлывать жеребца Илья не велел. Мало ли как обернется. Еще раз взобрался на вышку, где уже устроился посланный Ярошем наблюдатель. Окинул взглядом окрестности. Реку, городок, поля, холм с догорающей церковью, лес и черное на белом лагерь вражьей ватаги. Топоры там уже не стучали. Для штурма все готово. А вот главного ихнего не видать. И это подтверждало предположение Ильи. Он просидел на вышке недолго, до тех пор, пока не увидел, что вражеская ватага, войском назвать язык не поворачивался, пришла в движение. «Особо не высовывайся, но поглядывай. Увидишь, что подбираются со стороны реки, дай знать», — велел он парнишке-наблюдателю. «А как?» — спросил тот. «Вниз спустишься и меня найдешь». «Подстрелят же, пока спущусь». «Сделаешь, как я, не успеют». Илья ухватился за веревку и перекинул проличные ноги в отверстие люка. «Только рукавицы надень, не то ладони сотрешь». «Есть у тебя рукавицы?» «Вот и хорошо. Бди!» — крикнул вниз. «Лови меня, не более!» И заскользил по веревке. Три мига, и он уже внизу. «К воротам!» — скомандовал Илья. «Встретим Татей погорячее!» Атакующие приближались сторожка, прятались за щитами, лестницы тащили волоком. Шли двумя шеренгами, за второй наверняка лучники. Кто-то из моровских с испугу, верно, начал садить по щитам. «Не стрелять!» — крикнул Илья. «Ждать команды!» Стрел у обороняющихся в достатке. По три большие связки на лучника. Но это не повод, чтобы тратить их впустую. «Со смолой готовы?» «Да, да», — нестройно ответили на стене. «Лить по команде. Один льет, двое щитами прикрывают». Вторая шеренга остановилась, первая двигалась. Те, что оказались напротив ворот, образовали домик из щитов. Тарана у них Илья не заметил. Они что ж, собираются этакие воротища топорами разбить? Ну-ну. Справа пристроился Ярош. «Прикрывать тебя буду», — сообщил он. «Сейчас попрут». Так и вышло. Задние бросили щиты первыми, и над головами засвистели стрелы. Передние подняли лестницы, приставили к частоколу. Одна оказалась прямо над Ильей. Он засмеялся. Неболе с Ярошем удивленно глянули на своего княжича. Пояснять не было времени, а для любого настоящего воя понятно. Смерды снасть делали. Где ж это видано, чтобы лестница над стеной на локоть торчала? Это ж ее отпихнуть, даже привставать не надо. Но погоди им отпихивать. Лучники перестали стрелять. Понятное дело, меткость у них не хузарская. Боятся своих задеть. Это хорошо. Раз, два, три, отсчитал Илья и заорал. Лей! Обороняющиеся хапнули черпаками смолу из поднятых на забороло малых котлов и выплеснули вниз. По ту сторону жутко заорали в дюжину глоток. «Лей!» — перекрывая ор, взревели на пару Илья и Ярош. «Малые котлы на 3-4 черпака, больше не надо. Второй раз вороги на такое не попадутся. Не более, поднимай!» Вскинутый над зубцами Илья вмиг оценил картинку. Под стеной с десяток корчащихся врагов. Остальные отступили в растерянности. Лучники тоже ворон ловят. Вот им-то и гостинец. Илья раз 10 раздернул лук, когда в него полетела первая ответная стрела. «Опускай!» Рядом кто-то вскрикнул. Высунулся, надо думать, и поймал стрелу. Илья не оглянулся. Его занимало другое. Среди нападавших не было никого в хорошей защите. Может, конечно, все они под домиком у ворот, но сомнительно. Такие ворота можно целый день рубить, только и толку, что согреешься. Илья глянул в сторону вышки. Дозорный никаких знаков не подавал. Ладно, посидим здесь еще. «Ярош!» — крикнул он, не отрывая глаза от щели. Староста не отозвался. «Ярош! Убили его, княжич!» Илья не понял. Внизу орали обожженные, бойцы в домике лупили топорами по воротам. «Чего?» — он обернулся и не увидел рядом Яроша. «Ах ты ж!» — Ярош лежал внизу под стеной, на спине. Из глаза торчал хвостовик стрелы. Насмерть. Илью будто дубиной в живот ткнули. Как же теперь? Но времени оплакать старосту, нет, друга, не оставалось. Стрелы перестали петь над головой, ближайшая лестница заходила ходуном. Приставленный к котлу смерть плеснул смолой. Ничего. Смола, конечно, подостыла, но не настолько, чтобы стать безопасной. Ну, понятно, поумнели, прикрываются. «Не надо смолой!» «Вилами толкай, вилами! Не боль, помогай!» «Да не торчи ты над стеной, присядь! Давай разом!» Не боль и смерть в криво сидящем шлеме уперлись в лестницу вилами, когда над зубцами возникла голова в огромной мохнатой шапке. Голова разинула рот, в который Илья и всадил стрелу. В треть натяга, почти лежа, но хватило. Голова пропала. Тут, не более со смердом, отпихнули лестницу от стены. Жаль, высота невелика, не убьются. «Поднимай!» Не более бросил вилы, ухватил Илью поперек туловища. Не у всех моровских получилось отпихнуть лестницы. Человек 5 нападавших перебрались через стену, другие уже лезли им на помощь. Поэтому Илья не стал бить по стрелкам, а занялся штурмующими. Троих подшиб сразу, еще 5 снял с лестниц. Если бы не стрелки, он бы один всех ворогов положил. Но вражьи стрелки принялись за дело, и Илья вынужден был спрятаться за зубцами. Глянул вдоль стены. Так, вроде отбились. Чужих нет. Своих, правда, тоже побились 10, не меньше. И Ярош. Он один стоил половины моровских смердов. Илья глянул на вышку и увидел дозорного, спускавшегося по лестнице. «О, дурень! Сказано же, по веревке! Он же для стрелков, как поросенок на блюде!» И точно! В спину паренька ударило сразу 2 стрелы. Он разжал руки и полетел вниз. Но весть все же передал тем, что начал спускаться. Во двор падали стрелы, редкие, но щит на спину Илья повесил. «Не боля, бери меня и бегом на ту сторону!» Поскакали. Не боля согнувшись мелкой рысцой, Илья, Одна рука вцепилась в Неболину рубаху, во второй — щит. Опоздал. Один из челядинов дюжи полетел с заборола с копьем в груди. И в тот же миг через зубцы ловко перемахнул тот самый в доброй броне, главный. Срубил еще одного челядина, выдернул из вторых ножен еще второй клинок. Купец дюжи с сыном кинулись на ворога с разных сторон, но Илья уже понимал, что сейчас произойдет. «Неболя, поднимай!» — заорал он, отбрасывая щит. Ворог не чета купцам, матерый, гридень, и не просто гридень, варяг. «Варяг? Свой? Перун, как же это?» Одна часть Ильи застыла в изумлении, зато вторая времени не теряла. Лук из налуча, стрела из тула. Илья бы его сбил с 15-ти шагов, не более замешкался. Не сразу сообразил, что велено. А когда сообразил, перехватил Илью со спины и начал поднимать, все уже было кончено. Ворог уже зарубил обоих, соскочил со стены, увидал Илью, которого Неболя как раз перехватывал за воинский пояс, чтобы развернуть к врагу, увидел и, не раздумывая, метнул один из мечей. Не в Илью, в Неболю. Холоп захрипел и повалился на бок. Илья рванулся, уже падая, послал стрелу в белый свет. Ворог подскочил, упер второй меч Илье в горло, нажал. Но не зарезал почему-то. Отбросил ногой лук, выдернул из бьющегося в агонии Неболи второй клинок. Рядом с ним встали еще двое. Тоже воины, но поплоше. Хотя и одного такого на десяток смердов хватило бы с лихвой. Ворог наклонился к Илье. «Что, Сергеич, худо тебе?» — змеей прошипел он. «Что творишь?» — яростно выкрикнул Илья. «Ты же варяг!» «Перун меня простит», — ухмыльнулся ворог. «Вы ж теперь не ему, а рамейскому Христу кланяетесь. А этот меня уж точно простит. Он же всех прощает. Да, Сергеич?» И тут Илья его узнал и еще больше удивился. «Свардик! Бывший сотник князя Владимира. Сосед батин по горе». Узнал и сразу успокоился. Если такой, как этот, в разбойное дело ввязался, то Илье не жить. Но почему? «Тебя не простит, Свардик», — произнес он, стараясь, чтобы голос звучал достойно. Хоть голос, потому что хранить достоинство, лежа в грязи у ног врага, было непросто. «Не простит он тебя, Свардик. Ты ж его дом сжег». «Признал», — удовлетворенно произнес бывший сотник. «Это хорошо. Лой», — обратился он к одному из своих, — «приподними-ка его». Свардик стянул с Ильи тул со стрелами, налуч — воинский пояс. Все нацепил на себя, подобрал с земли лук, оглядел, хмыкнул удовлетворенно, вложил в налуч, распорядился. «Пригляди за ним, Лой, пока я с прочими разберусь». «А че за ним смотреть?» — удивился названный. «Он же калека. Уползет куда-нибудь под ясли, вытащим». «Делай, что сказано», — рявкнул Свардик. «Это он сейчас калека, а год назад у отца своего в гридне ходил. И это его стрелу шли я словил, больше некому». «Ого!» — Лой глянул на Илью с уважением. «За 150 шагов! Это ты, что ли, его обезножил, Свардик?» «Не я, да меня кто-то успел». «Были бы у меня ноги, — подумал Илья, — мы бы еще поглядели, кто успеет». Но вслух не сказал ничего. «А что скажешь? Не удержал он Моров. Кончено дело». «Не скучай, Сергеич, я скоро», — посулил Свардик. «Давай-ка тебя поднимем», — вполне добродушно проговорил Лой, спихнул тело Неболи с ноги Ильи, подхватил княжича под мышки, подтащил к сараю и прислонил к стене. Лой не знал, что рискует. Ухвати его, Илья, за горло, да сдави как следует. Не стал Илья его хватать. Что ему этот Лой? Вот если бы до Свардига дотянуться. Но вряд ли. С варягом калеки не совладать, разве что Бог пособит. Илья забормотал молитву. «Правильно», — похвалил Лой, — «проси у своего бога быструю смерть. Свардик, он лют и зло на тебя держит, а значит, умирать будешь долго». Открыли ворота. Уцелевшие при штурме смерды толпой ввалились внутрь и сразу побежали кто куда. «Грабить!» Свардик стоял посреди двора, сдвинув шлем на затылок, зацепив большие пальцы за воинский пояс Ильи. Ухмылялся. То ли наплевать ему на добычу, то ли не сомневался, лучше из того, что боевитые смерды награбят в богатом Моровском остроге, достанется ему. Выжившие моровские, целые и раненые, понурые стояли отдельной кучкой. На них не обращали внимания. Смерды и холопы без вожаков не опасны. Никого из них пока не обижали, даже девок не трогали. Первым делом добыча. Хотя чать тоже добыча.